Но не стоит беспокоиться об этом. Я с радостью помогу вам». Ида не обратила внимания на недовольное сопение Ларченкова. Но тут я, конечно, был на его стороне. Мрачное предсказание ветки не выходило у меня из головы. В восточной части длинной сторонки мы оказались в половине третьего утра. Проклятущий дождь не унимался, только усилился, и под ногами все хлюпало, чавкало, шлепало и местами даже булькало. Вода собиралась ручьями и спешила вниз, под откос, к набережной, а уже с нее в невидимую сейчас реку. Редкие дома, все как один с погашенными огнями, терялись среди неухоженных парков, дичающих и незаметно переходящих в Шварцкрайе. Великий лес мы тоже не видели во мраке, но чувствовали его свежее, влажное, размеренное дыхание древнего ко всему равнодушного чудовища, заставшего еще приход птиц. Это был тяжелый, но без сомнения приятный запах влажной листвы, земли, мха и грибов. До него рукой подать. Пройди улицу до конца, и дорога внезапно превращается в тропинку, теряющуюся среди старых липовых рощ, совершенно незаметно оборачивающихся главным лесом Аюры. Я предложил Иде руку, и она без колебаний приняла ее. Болохов покосился на нас с нескрываемым удивлением. Капитан же остался невозмутим. Уверен, что при следующей встрече за стопкой бузинного ликера он обязательно заявит, что знал о том, что между мной и колдуньей будет, и еще до того, как это поняли мы сами. Ларченков, полагаю, тоже смотрел на нас, тяжело топая позади, но, думаю, видел вместо вашего покорного слуги совершенно пустое место. Или желал видеть. Несмотря на мою куртку и ее перчатку, я ощущал, как греет кожу тепло ее тонких пальцев. Запах духов Иды дурманил меня куда сильнее кобальтового волшебства. Хотелось быть с ней, и отнюдь не здесь. Где-нибудь в комнате, с тенями на потолке, умиротворяющей тикающими часами и занавесками, впускающими внутрь проблески солнечного света. Она поймала мой взгляд, подмигнула, пальцы чуть сжались, шепнула. «Я не могла не пойти с тобой». «Жутко любопытно проверить твои слова в солнечном павильоне». «А?» — недоуменно спросил я. «Стоит нам оказаться рядом, как вокруг начинает твориться, совы знают что», — процитировала она. Я погрозил пальцем. «В прошлый раз, когда мы виделись, продолжать я не стал, ибо это было не слишком прилично и достойно моего воспитания. Совы знают, что случилось». Даже усмешка у нее была обворожительна. «Хоть я и нисколько не жалею. Посмотрим, что выйдет теперь». Кажется, кто-то любит дергать перья из разъяренной совы. Ну, зато никто не посмеет сказать, что мы живем скучно. Нет ничего более тоскливого, чем сотни лет прозевать там, где ничего не происходит. Ну да. Капитан не скрывал, что слышал наш шепот. Для того, чтобы веселье никогда не заканчивалось, стоило родиться в Айуре. Появиться на свет где-нибудь в унылой семейке Лиама, среди вересковых пустошей, овец и холода, где главное событие года – начало сезона ловли селедки, та еще пытка. Я благодарю Рут ежедневно. «Ты не из тех, кто возносит ей молитвы, не говоря уже о ежедневных походах к алтарям», – тут же ответил я. «Грязные поклепы моих недругов, пытающихся очернить все то немногое достойное, что есть во мне», — с театральным жаром заявил Август. «Не верьте этому человеку, Ритесса. А, вот и наши друзья. Спокойнее, любезный». Последние слова относились к Ларченкову, который откинул полуплаща, хватаясь за рукоятку топора, когда от кустов цветущего снежноягодника отделились три темные тени. «Я узнал слугу капитана, Берхина и двоих из соломенных плащей». Косточку и колоска. Один с животом, нависающим над ремнем, руками толстыми и крепкими, способными гнуть подковы. Другой с лысой башкой, плоским лицом и унылым голосом человека, узнавшего о том, что смерть придет к нему аккурат после обеда, в два пополудни. «Однако», — сказал я, — «ты просто кладезь предусмотрительности, мой друг. Сразу понял, что Никифоров, скорее всего, ни при чем, но не стал мешать мне проверить и вспомнил о Бальде». «Все верно, мой друг». В тон мне произнес он. «И в отличие от Егора, Бальд проживает в своей сторожке с восемью братьями, каждый из которых когда-то тянул лямку в регулярных полках. Мне хотелось как-то уравнять силы, если возникнет недопонимание». «Вот уж прекрасно понимаю. То, что Август скромно упомянул как сторожку, на самом деле было казармами для вспомогательной роты 9-го конного драгунского полка». Кроме двух длинных зданий из темно-бордового кирпича, здесь построили плац, стрельбище, манеж и почти с десяток разномастных зданий, начиная от кухни и заканчивая складами. Но 60 лет назад, после столкновения великих домов и некоторые, так сказать, чистки, которую пришлось провести лорду-командующему, ибо стычки внезапно едва-едва не перешли в открытый бунт, тут все оказалось несколько заброшенным. 9-й конный, выступивший на стороне мятежников, был расформирован. Это если вещи называть мягко, не вспоминая о сытых чайках в тот злополучный год. А территория сперва использовалась гвардейцами, но в итоге была передана под один городской фонд, помогавший ветеранам. Что там случилось дальше, я, признаюсь, вам не вдавался в подробности. Теперь казармы, по сути, находились среди парка, почти что леса, который пожрал и плац, и манеж, а также уже заглядывался на несколько строений, пустив плющ по стенам и закинув кленовые ростки прямо на крыши. Дом Бальда я посетил лишь раз, лет 5 назад. Это была старая конюшня, выкупленная у города, перестроенная в квартиры и соединенная с трехэтажным зданием, где раньше находились полковая кухня, столовая и совы пойми еще что. У входа стояла богатая карета, запряженная четверкой мокнущих лошадей, с терпеливой участью обреченных, переносящих мирскую погоду. Мое сердце ёкнуло, я на очень краткий миг ощутил себя маленьким, беспомощным, подслеповатым ботаником. Спасибо проклятущей личинке, оставившей в моей голове след, о котором уж я точно не просил. Карету я узнал из чужих воспоминаний. Именно она стояла в ту злополучную ночь у березы и увезла Калеви Тоя с товарищем в особняк, из которого он вернулся человеком, зараженным гнилью. Я не колебался, сказав всем «Опасность!» И чтобы не объяснять долго, сократил историю до минимума. Этот экипаж был на службе у тех, кто притащил к нам Медауса. «Уверен?» «Золотые вензеля на дверях, черное дерево, алые обода. Допускаю, что каретник мог сделать две одинаковые, но очень сомнительно». Никто ничего не спрашивал и не уточнял. «Трое к черному ходу», — ровным тоном отдал приказ капитан. «Ждите, и если кто выскочит, по возможности стреляйте в ноги». Берхен, Колосок и Косточка, оскальзываясь на жирной грязи, поспешили вдоль кирпичной стены, скрывшись во мраке. «Сделай так, чтобы они не смогли сбежать», — приказала Ида. Ларченков мгновение смотрел на нее, достал из сапога крепкий короткий нож, перерезал ремни упряжи, обращая экипаж в непригодный для езды. Если кто-то попробует улизнуть на карете, его ждет большой неприятный сюрприз. Я помнил об уроде из серебряной ветви, которого убила Аделия, но Рут порой умеет гадко шутить. Вдруг есть еще один, точно такой же, поэтому предупредил. «Там может быть колдун». Ида и Болохов сунули руны в рот, глядя друг на друга, словно в молчаливом диалоге разделяли между собой ресурс солнца света. «Волшебный вечер! Мы явно не ошиблись адресом!» Капитан с предвкушением обнажил шпагу. «Надо решить, как войдем в обитель приключений!» «Предлагаю постучать, а после смотреть по обстоятельствам. Я вытащил вампира из старых ножен». Кучера на козлах не было, но Ларченков заглянул в экипаж на всякий случай, не желая никого оставлять у нас за спиной. Буркнул «Их может быть много. Раз уж мы здесь, на мне ответственность за вашу жизнь, Ритесса. Держитесь, пожалуйста, за мной». Телохранитель встал стеной перед Идой, закрывая от любой опасности, и напомнил на случай появления возражений. «Вы обещали». Она чуть нахмурилась, но не перечила, признавая его право делать то, за что платил деньги ее отец. Признаюсь, я бы тоже не возражал, если бы передо мной двигалась стена. Очень удобно, так сказать, наполняет уверенностью. Свет, точнее его отблески, заметный только на втором этаже в одном из дальних окон, весь остальной дом, казалось, спал. Я бы так и подумал, если бы не всеми покинутая карета. Дверь распахнулась, прежде чем мы дошли до нее. Двое мужчин в длинных плащах и широкополых, защищающих от дождя шляпах, вышли из дома, остановились, увидев нас. Один открыл было рот, возможно, чтобы узнать, кто мы такие, но лиловый свет из-под губ Иды лишил эту парочку воли. «Сколько вас здесь?» — строго спросила она. «Не знаю, госпожа», — подобострастно ответил правый. «Мы ждали у входа». «Сколько приехали в карете, кроме вас?» «Двое». «Зачем вы здесь?» «Привезли, госпо...» Из мрака коридора харкнул великан. Ослепительная вспышка, грохот. Ларченков, как только успел, рванул вышедшую из-за его спины Иду в сторону. Дробь ударила в стоявших на пороге, и так удачно нам, все рассказывающих бедолаг, швырнула вперед на влажную землю, оставив на лице колдуньи мелкие, сейчас показавшиеся черными, многочисленные точечки чужой крови. Она лишь быстро моргнула ресницами и отпустила дар. «Не церемонься», — позволил капитан, ловко прянувший к противоположной от нас стене. «У магии белой ветви разные проявления. Не знаю, от чего это зависит, но это не только лиловый свет из-за руны. У той же Тигги я видел кровавые шестеренки, распарывающие воздух, а у Болохова это всегда пара болванчиков. Они выглядят странно и необычно для Айуры, хотя бы потому, что у нас не растут такие деревья. Два березовых полена с нарисованными на белой коре нелепыми треугольными зубами и алыми кругляшами глаз, с льняной паклей вместо волос и ногами из гриба чаги. Заметить их довольно сложно, они быстрые, глаз едва успевает отследить. Образ, который я описал, сформировался за время наших совместных приключений в Иле, когда наш колдун вступал в дело. Замечаешь сперва одну деталь, затем другую, пока не понимаешь, что тебе не показалось, и эти штуки действительно реальны. Березовые чурбаки, на мгновение сверкнув страшными оскалами, мелькнув перед нами, шмыгнули во мрак прихожей, и там раздалось тихое «пф», словно кто-то наступил ногой на зрелое плодовое тело гриба-дождевика, и во все стороны вылетела буро-оливковая пыль. Наш штурмовой отряд сегодня состоял только из меня и капитана. И я даже его опередил, с пистолетом влево и вампиром вправо, и бросившись вперед, следом за белым огоньком размером с яйцо, отправленным Болоховым. Мушкетон валялся искореженным, завязанным узлом куском металла, а стрелка, так необдуманно пальнувшего в нас дробью, больше не было. На стене осталась неаккуратная гигантская клякса крови, а с потолка сотнями тяжелых капель срывался пахнущий железом дождь. Избежать его не было никакой возможности, и когда мы его прошли, от нас пахло чужой смертью. Чуть дальше у лестницы нашелся еще один. Он почти сбежал, но болванчики Болохова достали его на излете, сорвали лицо с черепа, и теперь человек лежал, надувая на губах огромный алый пузырь. Он то набирал объем, то сдувался, никак не решаясь лопнуть. Предсмертная ягода, последняя прощай перед дорогой к сытому птаху. На нас выскочили трое, одетые кто во что гораст. На одном мокрый от дождя плащ, на другом исподнее серого цвета, третий при парике и кружевах. Двое со шпагами, один, тот что в пижаме, с топором для колки дров, как видно, подхваченным по пути. Парень в плаще на свою беду бросился к капитану, нанес укол в длинном выпаде, и мой знакомый, легко шагнув, парировал. Пришлось отвлечься, так как до меня добрался второй. Я поднырнул под ударивший горизонтально топор, услышав, как тот врезается в дверной косяк вместо моей головы. Выстрелил снизу вверх под подбородок, не целясь. Ему, грубо говоря, снесло голову, хотя, признаюсь, это не доставило мне никакого удовольствия, особенно когда он рухнул на меня, обливая кровью. Третий в парике воспользовался моим падением, намереваясь проткнуть во мне дырку. Я швырнул ему в лицо разряженный пистолет, слыша справа яростный звон клинков. Кажется, капитан наконец нашел кого-то достойного в череде тех неудачников, которые обычно оказывались его противниками. Воспользовавшись заминкой, пока мужик, получивший от меня в лицо, держался за челюсть, чтобы встать, я атаковал. Легкая пехотная шпага встретилась с саблей. Он все еще был обескуражен, так что я смог сбить первый удар, но умник отступил в дверной проем, спасаясь от второго рубящего удара, и начал шевелиться, ответив прямым уколом. Но тут подоспел Болохов, лишив меня героической победы, попросту разрядив свой пистолет у меня из-за плеча, распустив алый цветок на груди незнакомца, пробив ему сердце. Тот пошатался, не желая сдаваться, уронил шпагу, цепляясь за косяк, сполз вниз. Колдун у нас в отряде, конечно, временами точно добрая кувалда, порой не уступает пушке толстой мамочки. Но если есть возможность, Болохов всегда старается не тратить солнце, свет и руну, используя более обычные способы для уничтожения себе подобных. Капитану, как всегда, помощь не понадобилась. Он уже успел наделать дырок в животе соперника, и тот, скуля, отползал к стене, оставляя на полу широкий кровавый след под равнодушным взглядом Ларченкова. Ида старалась смотреть в другую сторону, дыша быстро и вытирая тыльной стороной перчатки кровь на щеках. «Здесь же могут быть не только враги?» — осторожно спросила она. «Конечно, Ритесса, враги — это те, кто нападает на нас, а остальных можно игнорировать». Капитан улыбнулся, словно мы были на приятном представлении. «Тут полно арендованных комнат. Уверен, есть и семьи», — напомнил я. «Значит, стоит быть осторожными, чтобы не подстрелить какого-нибудь выскочившего перепуганного мальца. Но, полагаю, все, кто хотел, спрятались, заперлись и нам не помешают. А мы уже скоро закончим». «С чего ты так решил?» — полюбопытствовал я. «Поток иссяк». Он с некоторым сожалением посмотрел на того, кто умирал сейчас на полу. «Шутка ли? Мы освободили мир от семерых за неполных 2 минуты. В карету столько не набьется. В плащах были 3. 2 у дверей, 1 вот этот, кого прибил Антон. Остальные отсюда. А ну-ка». Август наклонился над застреленным мною. «Это братец Бальда. Хотя, конечно, теперь сложно опознать. Возможно, те, кто благодаря Антону превратился в капельки, тоже. Ах, простите, Ритесса, я увлекся». «Будем обыскивать этажи». Я с сомнением покосился на лестницу, ведущую наверх. «К совам этажи!» Август поднял палец, и, словно отвечая его ожиданиям, из задней части здания раздался выстрел. «Отряд Берхена кого-то загнал!» Мы поспешили коридором, мимо запертых дверей, покрашенных белой, порядком облезлой краской. Здесь, на растянутых между стенами веревках, висело влажное, пахнущее дешевым мылом и кислятиной белье. Еще тянуло луком, жареной печенью, старой пылью и едкой дрянью, название которой я даже не знал. В какой-то комнате хныкал ребенок. Ларченко в то и дело оглядывался назад, но никто за нами не следовал. Стреляли только там, куда мы направлялись. Повернув за угол, мы увидели картину происходящего, и стоило заметить, что на этот раз наш капитан ошибся. Отряд Берхена никого не загнал, как раз наоборот. Его загнали. Наша троица, прижавшись к стене и перевернув стол, пряталась за ним от пуль, летящих откуда-то слева, за пределами нашего зрения. Помещение затягивал едкий густой дым порошка солнцесветов. «Плохо дело!» Я начал перезаряжать пистолет, порядком испачканный чужой кровью. «Ружья!» — оценил Август. 2 или 3, не пойму. Лучше не лезть, пока не придумаем план. Столешница крепкая, потерпит, не впервой». Берхен заметил нас, скорчил скорбную рожу, высунул пистолет из укрытия, бахнул, не глядя, чтобы не подходили. Косточка отчаянно работал шомполом, заряжая свою мелкую безделушку. Колосок не делал ничего такого, предпочитая поминать сов, перекрывая звук выстрелов, и зажимал рану на боку. «Я разберусь». Болохов чуть сдвинул брови, намереваясь шагнуть под пули, но Ида положила ему руку на плечо, сказав коротко: «Не стоит множить трупы. Нам нужны их слова, а не кровь. Моя очередь вмешаться». «Эй!» — крикнула Ида. «Не стреляйте, пожалуйста! Я всего лишь хочу пройти домой, пожалуйста!» Косточка бросил быстрый взгляд из-за укрытия на капитана. Заорал. «Эй, вы, птичьи дети! Хорош палить! Дайте ей дорогу!» «Сам ты, птичий сын!» После некоторого промедления раздался грубый, низкий и очень злой голос. «Хорошо, пусть пробегает! Не будем стрелять, если вы чего не выкинете!» Ларченко сердито заворчал, возражая против такого риска, но Ида обожгла его гневным взглядом, и он, к моему удивлению, тут же заткнулся. Затем колдунья начала пересекать зал, взметая вокруг себя следы дыма солнцесветов, и они поднялись, словно сизые крылья горехвостки. Увидев тех, кто стрелял, она быстро сказала: «Бросайте ружья!» Конечно же, они послушались. 2 восторженных, заросших бородами лица, ловящих каждое движение своей повелительницы. «Дери меня, совы!» — ошеломленно протянул косточки и посмотрел на колдунью с большой опаской. Берхен поднял пистолет, но Август цыкнул на него, чтобы тот не торопился и не стрелял в наших новых временных друзей. Я подошел к раненому колоску. «Дай посмотрю». «Они выскочили внезапно, когда у вас пальба началась!» «Дай посмотрю!» «Совы проклятущие!» Прошипел колосок, с неохотой убирая ладонь. «Все, мне конец!» Света здесь было с цыплячий вес, так что я махнул Болохову, чтобы он подогнал свой огонек ко мне поближе. «Мне конец!» Вниз колосок решил не смотреть. «Пузо огнем горит!» Пуля оставила глубокий кровоточащий след на его коже. И только. «Просто царапина, в буквальном смысле. Ты счастливый парень, колосок. Рут тебя точно любит». Он спорить не стал, но сову на всякий случай упомянул, с видимым облегчением. «Есть перевязка?» — спросил я у косточки. Тот извлек из кармана жилета пакет из провощенной бумаги. «Позаботься о друге». Тот бросил колоску, сказав: «Не так ты и страдаешь, сам справишься. Не люблю смотреть на кровь». «Воистину, Рут любит пошутить», — буркнул колосок, уже забыв о своих страданиях. «Наемник, который не любит вида крови. Даже если это кровь друга. После таких друзей деньги из карманов пропадают», — в тон ему буркнул косточка. «Ты куда смотрел, когда они нас чуть не постреляли, словно неразумных коростелей на лугу?» Они было стали пререкаться, но я отвлекся на удивительно резкий, ставший хриплым голос Болохова. «Чувствую солнцесвет». И не один. Ида забыла о ребятах, попавших в ее сети очарования, вертя головой, пытаясь угадать направление. «Неужели два колдуна сразу?» «Далеко?» Капитан подхватил ружье, брошенное одним из стрелков. Быстро проверил, заряжено ли. «Больше 20 шагов», — прикинув, ответил Рос. «Их силой мы пока воспользоваться не можем. 3 цветка, а может 4. Кто-то очень запасливый». «Раз там колдун, то и он нас чувствует». Август просчитывал про себя варианты. «Спросите у них, какая ветвь будет против нас. Не хотелось бы столкнуться с пурпуром в узком пространстве». «Вы видели колдуна?» — спросила Ида. «Да, Ритесса». «Знаете его ветвь?» Ответ пришел незамедлительно из тьмы коридора, который уходил от нас. Яркая вспышка шипящей змеей разогнала и без того рассеивающийся дым. Треском маленьких пурпурных ящерок разбежалась по потолку. Теплым дыханием, мягкой невидимой рукой меня отбросило в сторону, перекинуло через столешницу так, что я рухнул на завопившего от неожиданности колоска. Капитан рявкнул. «Свет!» Я вскочил, видя, как Болохов отправляет во тьму коридора своего светлячка. Белый огонек проворно несся, разгоняя мрак, и, к моему удивлению, коридор оказался длинным. Очень длинным. Бесконечным, словно грехи светозарных перед Аюре. Мой разум кричал, что здание не может быть настолько большим, словно дворец, что все происходящее не очень-то и реально. Но реальность вполне себе легко спорила с разумом, и белый огонек отдалялся и отдалялся, пока не стал едва ли не точкой и не высветил помещение, в котором суетились какие-то тени. И тогда капитан все это время, всего-то пару-тройку секунд, целившийся из ружья, произвел выстрел. Грохнуло, и через миг огонек, в который угодила пуля, лопнул, разлетевшись сотнями игл, заставив тени отпрянуть в разные стороны, закричать, упасть, погрузив коридор в глубокий мрак. Теперь можно было оценить последствия случившегося с нами. Удар неизвестного колдуна пришелся в плененных Идой и в косточку, превратив людей в полупрозрачные светло-фиолетовые минералы. «Аметистовый!» Капитан с досадой отбросил ружье в сторону. Проверил второе, разочарованно цокнул, найдя то разряженным. Пули в сумках погибших тоже стали кристаллами, взять уже не получится. «Я прервал вторую атаку. Возможно, прикончил, если он дурак и не выставил защиту. Как вы, Ритесса?» Ида была бледна. «Если бы они не стояли передо мной, Рут защитила». Август вглядывался во мрак. «Ушел бы ты с открытого места», — посоветовал я. «Если бы они могли, ответ бы уже пришел. Но, уверен, белая ветвь собрала хорошую жатву благодаря нашему фокусу. Там все или мертвы, или бегут». «Стоит ли продолжать?» Болохов стоял, сунув руки в карманы, не спуская бледных глаз с коридора. «Мы проверили, разворошили целый улей, и теперь самая пора позвать голову и его коллег». «Так-то верно, Антон», — Август не спорил. «Но пока они придут, случится может что угодно. Куда ведет этот коридор? Если кто уцелел, они не будут ждать. Вся ночь пройдет впустую, а я этого очень не люблю. Что думаешь ты, Медуница?» Бедняга Косточка стоял передо мной в виде холодного минерала. Не очень-то завидная судьба. «У меня есть разговор к Бальду». Фрок часто повторяла про мое упрямство в ситуациях, когда стоило бы сдать назад. «Будет обидно, если он не ответит на пару простых вопросов. Идем. Что с силой солнцесвета?» Спрашивал я у Иды, но ответил Болохов. «Ритесса, в отличие от меня, черпала едва-едва. Мое уважение за столь бережное использование. Вы отлично контролируете дар». Она благодарна, но слабо улыбнулась, все еще отходя от случившегося, понимая, что выжила только потому, что ее закрыли от удара магии люди, находящиеся между ней и аметистовым колдуном. «Я зачерпнул чуть больше», — между тем продолжил Рос. «Но резерва цветка пока хватит». «Ритесса, вы продолжите приключение?» Ида, прежде чем ответить, кивнула Ларченкову, и тот, перехватив топор, первым направился в коридор, не боясь ни пуль, ни магии. Гвозди бы делать из таких людей. Впрочем, из них это и делали, ребята вроде как теточки, а потом заколачивали в птичьи гробы. «Ну не оставлю же я вас после такого начала. Надеюсь, в конце концов, кого-нибудь допросить, прежде чем его убьют. Право, третий раз мне должно повести. Меня начинает удручать столь печальная тенденция». Капитан уважительно усмехнулся. «Идти можешь?» — спросил я у Колоска. Он не спускал глаз с того, что недавно было косточкой. «Эй, «Что?» Наемник словно очнулся. «А, да, конечно, могу, сейчас. Не с нами. Знаешь, где живет голова?» «Нет, конечно. Кто он, а кто я? С чего мне знать?» «Я назвал адрес, пока остальные уходили. Спеши туда. Расскажи ему, что здесь случилось. Дальше он сам. И не зевай по пути». «А если его нет?» «В Фогельфедер. Там поднимай на уши, кто попадется. Называй наши имена, называй голову, требуй встречи с Траугесландом. Скажи, что я послал. И капитан. Запомнишь имя?» «Да, Траугесланд». «Деньги есть?» Он промычал нечто. Я не стал разбираться. Сунул ему пару сов. Колосок снова посмотрел на мертвого косточку, опять помянул сов и поспешил прочь, прижимая левую руку к боку. Коридор был странным. Темно-бордовый кирпич, из которого выстроено здание, внезапно обрывался, сменяясь грубым, светло-серым, сильно растрескавшимся камнем. Я видел такой прежде, в подземельях под кварталами пришлых. Создавалось впечатление, что это место сотворили примерно в то же время из того же материала. А еще стены подрагивали, едва заметно. Но стоило приложить руку к камням, удивительно теплым, словно нагретым солнечным светом, как поверхность ощущалась стабильной и совершенно незыблемой, словно одно касание заставило ее замереть. Но лишь только я прервал контакт, как глаза снова начали меня обманывать, а коридор дрожать. Почти 300 футов, а после круглое помещение с высоким потолком и с нюансами. «Как интересно!» — капитан скучающе подпер стену. «Берхен, заряди-ка мой пистолет!» Ида остановилась и, сама того не замечая, прижалась плечом ко мне, часто моргая и глядя на то, что нас здесь ждало. Ларченков проворчал очередное ругательство, сукоризной покосившись на хозяйку, лишь глазами говоря, что здесь ей не место. Болохов с хладнокровным видом, чавкая по крови и еще всяким разным частям, которым полагалось находиться внутри людей, а не снаружи, пошел проверять мертвецов. Густо и тяжело пахло смертью, как на бойне. Волшебный фонарик Росса, разбитый Августом, лопнул во все стороны бледными иголками сукровицы, сработавшими ничуть не хуже картечи, выпущенной из пушки по подступающей к редуту бравой пехоте. Я насчитал 6 трупов. По крайней мере, на первый взгляд их было 6. Некоторые фрагменты оказались разорваны и разбросаны так сильно, что уже и не скажешь, принадлежали они одному человеку или нескольким. Особенно те, что прилипли к сводчатому потолку. Я в который раз за вечер вспомнил маленькую ветку. Вот уж действительно, много крови пролилось. Хаос властвовал не только среди мертвецов, но и в вещах. В беспорядке валялись какие-то тюки, разбитые взрывом ящики, торчащие из них соломой, и даже сломанные пополам армейские медицинские носилки. На дальней стене висел огромный аденский ковер, сейчас порядком перепачканный. Дверь, а здесь она была, неспешно и зловеще зарастала крупными и совершенно недружелюбными кристаллами аметиста. Я было шагнул к ней, но Ида схватила меня за запястье. «Не приближайся!» Ее мать из аметистовой ветви, и, полагаю, Ида должна знать, что это такое. Как оказалось, капитан тоже знал. «Это заплатка. Чем сильнее ее ломаешь, тем крепче становится преграда и быстрее зарастает. Прекрасное колдовство, чтобы запечатывать двери, когда кто-нибудь штурмует твой дом или даже андерит. Но зеленая ветвь, благодаря опыту в защитах, может с этим работать, если только мы не напортачим и не усложним им жизнь. Так что кристаллы оставь». «Выходит, дальше пути нет?» «Увы, мы разве что возьмемся за кувалды и проведем здесь беспрерывно работая 4 года». «Досадно. А что не так с коридором?» «Заметил?» «Хорошо», — улыбнулся Август. «Творение колдуна серебряной ветви. Только они такое могут проделывать с пространствами, удлиняя их и выворачивая в другие области». «Я подумал». То есть мы сейчас где угодно», — буркнул Болохов, носком сапога проверяя какие-то влажные ошметки. «Но точно не в длинной сторонке. Может, под Шварцкрае, где у них был тайный выход на случай бегства. А может, вообще за городом. Серебряные любители творить закрытые пути и неочевидные тропы. Хорошего крысолова бы сюда, из серой ветки». Я посмотрел назад, туда, где далеко-далеко был холл дома, из которого мы пришли. Про это я, конечно, был в курсе. Некоторые великие дома порой создавали что-то такое в своих берлогах, чтобы враги, попав туда, или заблудились, или позволили хозяевам уйти как можно дальше. Подобное не запрещено, особенно если ходы не заканчиваются где-то в погребах лорда командующего или в банковских хранилищах. «Значит, колдунов было двое?» — спросил я. «Не только аметистовый, но и серебряный?» Или это старое колдовство, просто очень стабильное. Было. Ида обеспокоенно посмотрела на дрожащие стены. Пока его не коснулась белая ветвь. Серебро никогда не остается стабильным рядом с росской магией. Вы правы, Ритесса. Август забрал у слуги заряженный пистолет. Антон, надо уходить. Здесь ловить уже нечего. Что-то интересное нашел? Угу. Колдун за волосы поднял то, что я определил как голову. Точнее, как часть головы. Полюбуйтесь. Он бросил этот предмет нам. Голова пролетела, глухо упала, и Ида сделала шаг назад. «Антон, тут дама!» — укорил Август, и колдун, не меняясь в лице, ответил. «Простите мои манеры». Всем было понятно, что своими манерами он вполне доволен и извиняется только потому, что его вынудили. «Дери меня, совы», — сказал я, подходя ближе и глядя на то, что осталось от лица. «Мало, но вполне достаточно, чтобы узнать в этом израненном творении моего помощника в медицинских делах соломенных плащей Бальда». «Вечер неудач», — цокнул языком капитан, бросив единственный взгляд на остатки бывшего наемника. «Но я ни о чем не жалею. Иначе мы бы тоже стали прекрасными аметистовыми статуями». «Собаке собачья смерть». Болохов вытирал окровавленные пальцы об одежду. «Судя по тому, что мы здесь нашли, по делам». Только ниточка оборвалась. Рос скривился. «Когда в ниточке столько колдовства, она не может оборваться. Рано или поздно где-нибудь всплывет. Стоит подождать. Кстати, Ритесса, вы чувствуете?» «Солнцесветы, два или три. В этой комнате». «Ты и колдуна прибить смог?» «Было бы отменно, Раус, но не думаю. Иначе кто тогда запечатал вход?» — ответил на мой вопрос Август. «Полагаю, это запас, который они не смогли унести с собой». «Целых три цветка!» Даже Ларченков не смог сдержать удивление. «У каких-то опарышей!» «Или два», — поправила его девушка. «В тех ящиках». Болохов извлек нож, поддел уже разошедшиеся доски, где из прорехи торчала солома, сломал крышку, осторожно раздвинул эту самую солому, извлек стеклянную колбу, в которой бледно светился цветок знакомой формы, показал нам. «Две штуки. Уже начали увидать. Им по несколько месяцев каждому». «Маркировки?» – процедил капитан. Колдун взглянул на заднюю крышку капсулы, которая, в отличие от остальной колбы, была металлической. «Угу. Армейские». «Со складом?» Болохов пожал плечами, без сомнений сунув колбу в свою сумку, подхватил вторую, передал Августу. «Ничего в таком не понимаю. Сам смотри. Вот твоя ниточка, медуница». «Не ниточка, целый драный совами канат. Подобный склад должен быть под жестким контролем. Если что-то утекло и начнут копать, то такого нароют». «Позвольте». Ида протянула изящную руку, и капитан без сомнения отдал ей солнцесвет. «Может быть, он и украден со склада, но, полагаю, я знаю его природу. Литеры Ю и Би и номер 8. У тебя какой?» Болохов взглянул на крышку. 6. «У меня был 4. Литеры — это сокращение от «Рейд Кулью». Номера — цветы, которые Урия выделила на этот поход для сопровождающих колдунов. Перед вами риттеры солнцесветы, которые использовались, а точнее были не использованы в последнем рейде Авельслебена». «Кто-то под шумок, когда полки теряли людей и пушки, загробастал сокровища в свои руки», — пробормотал я. «И это списали на потери. Ловко. Если бы мы не нашли». «Например, кто-то из 3-го линейного полка», — произнес я и, поймав взгляд Иды, улыбнулся. «Надеюсь, я не прав. Голова разберется. Любезный, в чем дело?» Капитан обращался к Ларченкову, который уже с минуту крутился у ковра. «Под ним что-то есть», — глухо сказал он, не обернувшись. «Запах». Он попытался приподнять нижний правый угол, но ковер оказался надежно прикреплен к стене. Рос дернул еще раз, на этот раз сильнее. Послышался треск ткани, но все еще ничего не изменилось. «Что же в янец, дядь?» — обеспокоенно спросила Ида, внезапно переходя на росский. «Кожа лихорадства?» «Примечание. Чем воняет дядька? Каким лиходейством? Здесь дядька используется в значении «воспитатель в юности». «Илом. Ил тулица. С этими словами Ларченков рванул третий раз. Ковер жалобно затрещал и рухнул всей тяжестью вниз, едва не накрыв собой Росса, успевшего отскочить, но уронившего топор. Примечание. Тулиться. Прятаться. Мы уставились на стену. Вся она была словно бы украшена кусочками бамбука, который наклеили срезами к зрителю. Множество-множеств круглых отверстий, сквозь которые было видно множество-множеств мест. Все их объединяли лишь розовое нездоровое небо и злой месяц, глядящий на нас голодным, безжалостным чудовищем. И тогда Бёрхен, который не выносил этого места, протяжно закричал. Глава 12. Колобок. Это было как рождение. Нет, как смерть. Конец всему. А уж я-то в этом кое-что понимаю. Нет, как росская зима, суровая и жестокая, убивающая без всяких эмоций, равнодушно, походя. Тех, кто по собственной воле ушел от тепла, затерялся среди заметенных дорог и полей, куда в такую пору не решаются выходить даже оголодавшие волки. Все было стылым, морозным, почти родившимся, почти мертвым, застывшим между. Стоило бы вспомнить, с чего все началось. Кажется, мифический сытый птах где-то раздобыл огромный шприц, набрал в него лунного света, а после, схватив меня за шкирку, воткнул горячую иглу куда-то в затылок, а может, в основание черепа. Холод лунного света, проклятого жестокого дома сытого птаха, проклятого во веки веков самой Рут, проник в мои сосуды, побежал по ним, заморозил, обратил в бьющуюся в агонии лягушку, навсегда лишившуюся теплого благословения солнца, балансирующую на грани вечной спячки. Мои глаза покрылись синим, сердце едва билось, мышцы превратились в камень и застыли. Я перестал существовать, летя куда-то вверх, в небо безвольным бревном. Тени, замерзшие тени мелькали. Я знал их в прошлой жизни, считал друзьями. А одну из них кажется даже ближе, чем другом. Они летели, такие же замороженные, бесконтрольные, обгоняя друг друга на луну к сытому птаху, ломая хрупкий лед пространства, заставляя снежинки вихрем закручиваться вокруг тел. Кто-то остался позади. Кажется, капитан... Да, так его звали. Он хватал руками саму суть льда, ярко-голубые сияющие шары, отчего его руки взрывались вспышками. Я попытался сделать вдох, но холод уже выел мои легкие. Из последних сил потянулся к женщине, но она унеслась вверх, к луне. А после, потеряв последние силы, я врезался в кого-то. Мы закувыркались, набирая скорость, и рухнули на лед. Давящая боль в ушах. Все. «Дери меня, совы!» — стуча зубами от холода, просипел я. Я стоял на четвереньках среди седой, покрытой инеем высокой травы, наконец-то обретя возможность дышать. Длинные волосы оттаивали, и с них противно капала ледяная вода, стекала по моему носу, впитывалась в землю. Я с трудом заставил себя подняться, выпрямиться, слыша, как от камзола с тихим треском отваливаются льдинки, обхватывающие его хрупким панцирем. Сунул ладони под мышки, грея стылые пальцы. Посмотрел на насмешливый розовый месяц, висящий над черными, словно тушью нарисованными ветвями деревьев. «Дери меня, совы!» Так быстро я выл, еще не путешествовал. Теперь, когда я выпрямился, талая вода потекла с волос за шиворот, противно холодя спину. Стало еще более неуютно. Ногти, отходящие от мороза, кололо, словно под них загнали невидимые иголки. Колени и локти оставались чужими, но к коже постепенно возвращалась чувствительность. За спиной захрипело. Я резко, насколько здесь вообще применимо слово «резко», для человека, едва не превратившегося в ледяную статую, обернулся. Болохов лежал на траве, остекленевший после мороза, седой от инея, закатив глаза. Руна хрустела у него на зубах. Я помянул сов, бросился к нему, ломая подошвами ставшие хрупкими стебли, пытаясь на ходу отстегнуть ремень, на котором болтались ножны вампира. «Плохо. Дери, совы, может быть, даже очень плохо. Если он только инстинктивно вспомнит, как ее коснуться, пока лежит ни жив, ни мертв, от меня мокрого места не останется». Я повернул его на бок, с третьей попытки сунул в зубы кусок ремня, а затем удерживал его голову на коленях, пока дыхание не стало ровным. Проверил пульс, зрачки, вытащил руну. Посетовал про себя, что нет ничего из того, что я беру с собой в подобное путешествие. Это бы облегчило проблему, но из наличия у меня было лишь ничего. И этим Болохову придется довольствоваться, прежде чем Рут взвесит его на весах своих ожиданий, надежд, сомнений, вины и долга, чтобы решить дальнейшую судьбу Росса. Я видел всякое в Иле. Когда люди выживали после когтей жеребенка и когда умирали от незначительной занозы, тут уж как повезет. И очень надеюсь, что мой невольный спутник выберется. Я позаботился о нем как мог. Точнее, используя тот минимум, что мне был доступен, хотя и сетовал про себя, что отдал бы сейчас многое за дырявое походное одеяло, которое подарило бы хоть каплю тепла. Ну а потом я сидел и смотрел на ненавистный месяц, а он смеялся надо мной беззвучно. Болохов очнулся. Я услышал, как у него изменилось дыхание. «Если ты не собираешься отправляться к сытому птаху, то подай какой-нибудь знак», — любезно сообщил я ему. Рос открыл глаза, изучил меня внимательно, после задумчиво. Сел. Сухие листья, которые я на него навалил, шелестящими рыбьими чешуйками посыпались вниз, застревая в одежде. «Долби меня, дятлы», — сказал он с некоторой неуверенностью. «Кой ты это насыпал?» «Ты мерз, а я не способен создавать огонь по щелчку пальцев. Пришлось выкручиваться». Он осторожно сплюнул. «Такое ощущение, что я жевал какую-то дрянь». Я показал ему свой ремень с отпечатками зубов. Отдал руну. «Ясно», — помрачнел он. «За мной должок». «Главное, чтобы это не входило у тебя в привычку». Усмешка. «Как ты себя чувствуешь?» «Словно аист выклевал все мои внутренности, а после туда набили игл, булавок, гвоздей, еще какой-то острой дряни. Какая еще острая дрянь бывает?» «Мир полон острой дряни. Копья?» «Копья тоже подходят», — одобрил он. «А еще хочется пить. У тебя есть вода?» «Ручей в 300 шагах. Я принесу. Позволишь взять твою сумку? Она из кожи». Колдун мотнул головой. «Нет уж, там ценная». «Признаюсь, это не в моих правилах, но его сумку я проверил, пока он валялся. Вдруг бы мне повезло найти там огниво или даже каштановую свечу. Люди разные и порой носят с собой совершенно необычные вещи». Болохов многих из них превзошел. Кроме солнцесвета, который он получил от капитана, был трофейный цветок со склада, а еще сложенная в пакет из странной непромокаемой бумаги рвота его дочери. Каша, кровь, все дела. Уверен, более необычные вещи в чужих сумках я еще никогда не находил. «Дойдешь?» Он аккуратно встал. Помедлил немного, проверяя, все ли в порядке. Сделал шаг и, заметив, что я собираюсь идти за ним, произнес. «Если ты не за тем, чтобы напиться, сиди. Сам справлюсь, не маленький. Если тебя кто-нибудь сожрет, вспомни, что я хотел помочь». «Подавятся». Он достал руну. Но я все равно поднялся следом за ним, отвечая на его раздраженную гримасу. «Мне тоже захотелось пить». «Странный ты все же человек, медуница», — сказал он, уже отвернувшись. «Жажду конкретики». Колдун молча дошел до ручья, узкой рваной трещины через поляну, проползшие между красноватыми древесными корнями, лижущие их и светло-зеленые, покрытые водорослями камни. «Не могу в тебя разобраться. Поэтому и странный. То ты мягкий и щепетильный, в вопросах, которые не требуют этих эмоций, то жесткий. Мы не очень ладим, но ты все равно заботишься о том, кто в заботе не нуждается». «Это ты думаешь, что тебе помощь не нужна?» «Иногда необходимо быть милосердным», — сказал я. «Как с тобой, когда ты бился в припадке. Иногда стоит быть жестоким, как с тобой, когда ты творишь ненужную дичь ради этой самой дичи. Помнишь ту стоянку поисковиков рун 2 года назад?» «Конечно, он помнил. Я тогда его едва не убил. Спасибо, капитан остановил. Впрочем, буду честен, высок шанс, что он убил бы меня быстрее, если бы руна в тот момент оказалась у него во рту». Ничего не сказав, он напился из широких ладоней, после сплюнув прямо в ручей, а затем, встав на четвереньки, окунул туда голову. Почти полминуты он провел в такой позе, затем вынырнул, отфыркиваясь, стряхивая с себя ледяную воду, вытирая усы. «Хорошо меня накрыло». «Неудивительно», — хмыкнул я. «Мы попали в ловушку портала. Настоящего, работающего портала, драных совами светозарных. Я о таких фокусах читал только. Так делали еще во времена когтеточки. И вот у нас туннель выл со всеми последствиями, вроде перспективы превратиться в ледяное изваяние в момент почти мгновенного перехода. «Я понял, что произошло», — последовал мрачный ответ. «Странно, что с тобой этого не случилось». «Ну вот уж ему точно не стоило знать правду о моем происхождении. Говорят, колдунам в первый раз такое гораздо тяжелее, чем обычным людям». «И да, я знаю, о чем говорю. Переход через улей в логово грибного рыцаря — это так, легкая прогулка с очень ослабленным волшебством в... механике. Другого слова я подобрать не могу. Там бокал белого вина, а здесь все гораздо суровее, бутылка росской водки». «Говорят», — эхом отозвался он, сердито хмурясь и дергая щекой. «Представляю, как его дар реагировал на подобное путешествие. Это все равно, что если бы тебя вывернули наизнанку, раскидали на несколько миль в стороны, а потом собрали заново, возможно, перепутав части тела, сшивая их раскаленными нитками». Все лицо Росса было в кровоподтеках, на лбу ссадины. «К тому же ты вряд ли когда-либо был настолько далеко от шельфа. Ощутил давление на уши?» «Лично я подумал, что от столь резкого перемещения у меня мозг вскипит или замерзнет». Он моргнул своими бесцветными холодными глазами. Опять дернул щекой, и я услышал в его голосе некоторую каплю тревоги. «Насколько далеко от шельфа?» «Нет ни одного знакомого ориентира, но по ощущениям дней 40 конным, если очень повезет. Слишком болела голова». Он сложил губы трубочкой, но свист вышел беззвучным. Потом попросил: «Возьми молоток, гвозди и забей проклятую крышку. Подведи итог». «Ты умный человек и опытный, сам понимаешь». «И все же». Я вздохнул, словно делал огромнейшее одолжение. «Нас закинуло в область, где я никогда не был, это точно. Не дикость вроде джунглей и не пустоши вокруг шельфа, но от этих мест можно ожидать всего. Хотя бы потому, что я про них ничего не знаю, пускай и уходил порой и дальше». Я видел, как его светлые лохматые брови едва заметно дрогнули от этой информации, но предпочел не останавливаться. «Мы считаем, что голые почти во всем, что касается нужных вещей. Нет еды, одеяла, огнестрельного оружия, нечем развести огонь, никаких лекарств и прочих смесей, что я беру с собой, инструментов и...» «Достаточно». Он вяло поднял руку. «И так в курсе, чего у нас нет». «Еще ботинки. Я был безжалостен, в первую очередь, к самому себе. У меня вот городские, не для того, чтобы идти лигу за лигой. Если они продержатся хотя бы половину пути и не развалятся, я сочту за счастье наградить башмачника, который их шил. Но есть и хорошие новости. У тебя два солнцесвета». «Один цветок уже старый и не дотянет. Идти до шельфа слишком долго». «Значит, надо идти быстрее». Ни я, ни он не стали упоминать тот факт, что в Иле порой случаются вещи, когда цветы приходится разряжать быстро и полностью. А еще то, что без солнцесвета и защиты магии Болохов вряд ли пройдет невидимую границу Ила. Слишком уж далеко и быстро он забрался, чтобы подобное прошло без последствий для его тела. Был еще один способ зарядить цветок на рубеже, но об этом я не собираюсь думать. Во всяком случае, в ближайшие месяцы. «Что делаем, если мы разойдемся?» Его вопрос был довольно правильным. Такое здесь тоже случается, и всегда неожиданно. Это когда надо брать ноги в руки и бежать, и желательно в разные стороны, чтобы хотя бы у одного из двух появился шанс выжить. «Возвращаться туда, где расстались, если это, конечно, возможно», — подумав, ответил я. «Или искать самый высокий ориентир в области и идти к нему. Ждать, но не больше суток. Будь любезен». С этими словами я протянул ему широкий сухой лист, подобранный еще утром и уже полностью мною подготовленный, с пеплом старого пожарища, моей кровью и прочей ерундой, как учил Морхельн Кригер когда-то. Болохов уронил на лист каплю своей крови. Она зашипела, превратившись в бурую точку. Та, в свою очередь, поползла к правому краю и остановилась. За неимением лучшего пришлось импровизировать. Я протянул ему то, что можно было с большой натяжкой назвать компасом. Жалким компасом, потому что он не такой прекрасный, как я обычно создаю перед каждым походом соломенным плащом. В корпусе часов, да с откидной крышкой. Но работать будет. Пару раз. Если аккуратно. В других была стрелка. А как с этим? Положишь в любую лужу, он повернется так, что линия будет показывать на самую безопасную тропу в округе. Не понимаю, как ты это делаешь. В нем нет никакой магии, но он полон волшебства. Он полон драного сова Миила. Старый семейный секрет. Ты видел, что я делал, и не раз. Колдун убрал лист в сумку. надвинул шляпу на брови. «И пытался повторить. Не работает. И не должно работать. Это абсурдные действия». «Но не говорит же ему, что кровь, доставшаяся мне от когтеточки, ведет себя в иле именно абсурдно, чем и спасает некоторых людей. Лично мне компас не нужен». Мы шли через равнину, похожую на морское дно, серо-фиолетовую, волнистую, состоящую из низких пологих гребней, поросших сиреневыми цветами, стелющимися, переплетающимися стеблями, которые то и дело цеплялись за ботинки. Дул, как это часто бывает, стылый ветер, принося запахи гнили и цветения. Я не знал этих мест, даже не представлял, где они расположены. С виду не очень опасны. Никаких крупных существ, никаких следов или костей. Лишь ветер да цветы. Болохов, надо отдать ему должное, не нервничал. Впрочем, удивительного мало, он в иле не новичок. К тому же за время моих походов с отрядом привык доверять чутью вашего покорного слуги. Чутье подсказывало, что оно мало понимает происходящее. Создавалось впечатление, будто ил здесь уснул, и его обычные правила не действуют. Но это было ложью, самообманом. Скорее, первый в жизни переход через активный мощный портал, едва не превративший кровь в лед, пригасил мои странные таланты, и я с трудом ощущал то, что Рейн называл биением ила. Ту необычную пульсацию, что похожа на дрожь сосудов, по которым идет ток крови к сердцу. Сейчас же стук сердца ила я не услышал бы, даже если бы приложил к нему ухо. Надеюсь, эта глухота — временное явление, иначе у нас возникнут некоторые проблемы при возвращении назад, и мы соберем на себя всех возможных клещей, затаившихся в высокой траве. Я не стал ничего говорить Болохову. С одной стороны, это не слишком честно, нарушать его доверие. С другой, я довольно давно на свете и знаю людей, попавших в ил. Милые и добрые здесь не выживают. Большинство правил цивилизованного мира негласно остается где-то за шельфом, и тут очень часто перестают оперировать категориями морали. Ее буквально смывает, словно под водопадом. Болохов не тот человек, перед которым стоит раскрывать свои слабости, ибо путь наш будет долог, а я не готов предсказать действия колдуна на столь длинном отрезке времени, как наше путешествие домой. «Что ты думаешь о других?» — спросил он у меня, когда я остановил его недалеко от площадки синеватой глины, широким неаккуратным родимым пятном, перегородившей нам дорогу среди плетистых цветов. Этот вопрос беспокоил меня те несколько часов, пока мы шли. Что мне ответить, кроме «надеюсь, с ними все хорошо». «Но где они?» Болохов выглядел обеспокоенным. «Может, признаю это, я часто думаю о нем гораздо хуже, чем он есть на самом деле. Ты колдун, не я. Полагаю, понимать должен гораздо больше». «Долби тебя, дятлы медуница. Наука о порталах слишком обширна, чтобы я мог назвать себя хотя бы даже любителем в ней. Знаю ровно столько же, сколько и ты. Между белой ветвью и переходами нет ничего общего. Да, ни у кого нет ничего общего, кроме носителей рубиновой и желтой ветви, и то в большинстве своем в теории. Для создания портала требуется такое количество сил и ресурсов, что у большинства ныне живущих колдунов нет ни желания, ни умения хотя бы пытаться создавать подобные тропы. Но и выплеск льда обычно такой силы, что он наносит слишком много неконтролируемых разрушений». «Ты ведешь к тому, что подобное делают только светозарные и их прихвостни?» «Ну, у какого-нибудь в Йитине сил побольше, чем у меня». Судя по тону, он не был рад такому раскладу. «Может, кто-то в Аюрее умеет, но правительство сихуникумов держит при себе и не кричит об этом на каждом углу. Короче, я ничего не знаю о том, что случилось». На поверхности глины надулся пузырь, лопнул, разбрызгивая грязь. На мгновение в открывшейся лакуне показалось нечто вроде клешни. «Давай-ка обойдем это место», — сказал я и начал двигаться прочь. «Мало ли, возможно, тварь прокопает туннель до нас за минуту, и мы провалимся прямо в ее пасть». «Почему мы попали в него? Это ловушка?» «Не в него, в них», — поправил меня Болохов. «Множественные порталы, заключенные в один большой. Два десятка крысиных ходов, ведущих совы пойми куда. Признаюсь тебе, я восхищен тем, что увидел и напуган до павлиньего помета той мощью, что была использована. Не желал бы я встретить даже тень того, кто это создал». Я подумал о Медоусе, об осеннем костре, о всех тех, про кого вспоминать совершенно не хотелось и кто живет в Иле. Кто-то из них спрятал под самым носом у наших колдунов, впрочем, уже не в первый раз эти ребята все упускают, легкую дорогу. И, кажется, я знаю, каким способом пришла Тигги, чтобы оставить мне на столе проклятую монету. Мурашки по коже от того, что эти твари задумали, и как ловко и без всякого страха реализуют свой план. «Нас просто засосало в него», — между тем продолжил Рос. «Может, так работает. Может, реагирует на чужаков или на чужой колдовской дар. А мы были вдвоем с Ритессой. Один хрен, теперь это не важно. Я видел множество мест, окошек. Подозреваю, наших друзей затянуло в одно из них. Или в разные». Болохов не стремился скрывать плохие новости. «В таком случае они не вместе и могут быть в любой точке ила, как у шельфа, так и у гнезда. Я подумал об Иде и капитане, и даже о проклятущем Ларченкове. Полное бессилие — это знать, что не можешь никому из них помочь». Ощущения вернулись на второй день. Те самые, обычные, привычные, мои. Когда Ил вновь стал понятен, сжалившись надо мной и сдернув повязку с глаз. Хм, очень вовремя. Я едва не споткнулся, прежде чем остановился. Мой спутник тут же встал тоже, перестав уплетать за обе щеки собранные в шляпу лиловые плоды, немного вяжущие, с ядовито-зеленым соком, брызгающим во все стороны от каждого укуса. «Назад!» — сказал я Болохову. «Что?» — опешил колдун, едва не подавившись. «Назад!» Я взял у него один из фруктов, откусил. Сок брызнул, с шипением испарился. По языку расползалась сладость и онемение. «Надо назад!» Я не сомневался, знал, что так правильно. Рос подвигал челюстью, глядя на меня с подозрением, явно желая увериться, что я не сошел с ума. «Почему?» «Хороший вопрос. Потянет на сотню золотых соловьев, если честно. Знал бы я ответ, может быть, стал немного богаче. Просто иногда накатывает. Считай это моей интуицией. Надо вернуться». «При том, что мы будем уходить от шельфа?» Он все еще сомневался. «Ага. Я был до нельзя доволен, что, кажется, наконец-то нащупал путь». «Так правильно, поверь мне». Он покачался на каблуках, дернул щекой, произнес сурово. «Я хочу вернуться к своей семье, Риттер». «Риттером он называет меня редко. Вы ли первый раз?» Я вздохнул, выбросил огрызок в траву. «Представь себе, у меня есть в планах вернуть тебя твоей семье. Впереди нас не ждет ничего хорошего. Правильная тропа — это дорога назад». «Почему только теперь ты об этом говоришь? Мы довольно много прошли». «Малость по сравнению с оставшимся до Аюры расстоянием. Правильные пути иногда скрыты, даже от меня». «И нам придется вернуться туда, где мы начали?» «Как Ил скажет». Он вздохнул, скрипнул зубами и доверился мне. «Потому что за все годы с соломенными плащами я ни разу их не подводил, и мое чутье вытаскивало нас из довольно серьезных передряг. Мы миновали пустошь с камнями, из которых странные бледные существа строили солнечные... нечто похожее на солнечные часы, бросающие тени на землю от месяца, который мало куда двигался. На нас они шипели, явно раздраженно. Считали, что мы покушаемся на их камни и постройки, но в прямую конфронтацию не полезли, были слишком мелкими. Затем мы оказались в месте неприятном и темном. Вокруг росли акации с черными листьями, скрипящими на ветру, словно старые рассохшиеся двери. Довольно немузыкально, даже для таких крепких ушей, как мои. Эта роща вызывала во мне тревогу, ибо за шумом не было слышно угрозы, а угроза присутствовала. Когда мы проходили в прошлый раз, то видели окровавленные кости какого-то зверя. Лишь немного успокаивал тот факт, что хищник может быть сыт и побрезгует двуногими, хотя, конечно, выли полно предприимчивых ребят, кто заготавливает мясо впрок. Болохов держал руну наготове, но Рут все еще была к нам благосклонна, и опасная роща осталась позади, сменившись старыми садами, разбитыми вдоль скачущей по перекатам буро-бордовые речушки. Похожие на ягнят создания с редуцированными крыльями тихо напевали, хватаясь страшными изогнутыми желтоватыми когтями за каменистую кору, подтягивая себя вверх. Лиловыми языками они лизали ее, оставляя липкие тяжи бирюзовой слюны, из-под которой почти мгновенно набухали новые почки. Потом из них вырастали плоды, те самые, чем мы с Россом теперь завтракали и ужинали. Садоводы ничуть не возражали, что мы взяли немного, а лишь издавали звуки, похожие на смех, разлетевшиеся по саду. Дальше начинались дороги. Старые камни, кое-как уложенные в сухую растрескавшуюся почву, ведущие в разные стороны и обрывающиеся внезапно, исчезающие в зарослях ядовитые крапивы, ныряющие на дно реки. Я шел к далеким пирамидальным холмам, чьи склоны больше походили на рукотворные террасы, созданные неизвестным людям народом тысячи лет назад. «Почему туда?» — спросил у меня Болохов, когда они выросли в размерах, став куда более мрачными и неприветливыми, чем прежде. «Там безопасно». Вполне адекватный для Ила ответ. Правда, сытый птах почти сразу же решил посмеяться над моими словами. Звук, разнесшийся над молчаливой долиной, был похож на птичий щебет. Нежный, приятный, мелодичный, пускай и сильно ослабленный расстоянием. Рос застыл, не донеся ногу до земли, и резко повернул влево, когда другая